Потом он лежал, вспоминая блондинку в Сан-Диего. Ее звали Нора. Она была настоящей красавицей, но то была другая жизнь. После урока, преподанного ему Скеки, Кэллан остался в отряде и участвовал в нескольких операциях. Лос-Тангерос расстреляли из засады еще шестерых невооруженных партизан на берегу реки, а потом полдюжины уложили прямо на площади местной деревушки. У Фиделя было свое словечко для их операции. «Лимпьеца» назвал он их. «Зачистка». Они зачищали территорию от партизан, коммунистов, агитаторов, от всякого дерьмового мусора. До Кэллана доходили разговоры, что они не единственные, кто производит зачистку. Было еще много других отрядов, других ранчо, тренировочных центров по всей стране. Все отряды имели название «Муэрте а революционариос» — «Смерть революционерам», «Альфа-13», «Лос-Тинадос». За два года они убили больше 3000 активистов, организаторов, партизан. Большинство убийств совершалось в глухих деревушках, стоявших на отшибе, особенно в Медельине, в долине Магдалены. Там все мужское население деревень сгоняли вместе и расстреливали из пулеметов. Или рубили на куски мачете, если пули казались слишком дорогими для них. Вычищали и много другого народу, не коммунистов, уличных ребятишек, гомосексуалистов, наркоманов, пьяниц. Однажды Тангерус вышли на зачистку партизан, которые перемещались с одной базы на другую. Они устроили засаду на дороге, караули старенький автобус. Остановив его, вывели всех, кроме водителя. Фидель прошелся между пассажирами, сравнивая их лица с фото у себя в руке, потом выдернул из толпы пятерых и отогнал к обочине. Кэллан смотрел, как мужчины, упав на колени, начали молиться. Но дальше «Нуэстро Падре», отче наш, проговорить ничего не успели. Тангерус изрешетили их пулями. Кэллан увидел, как двое других привязывают цепями к рулю водителя автобуса. «Какого хрена вы делаете?» — заорал Кэллан. «Те нацедили бензин из автобусного бака в пластиковое ведерко, а потом облили водителя». Пока тот надрывался в крике, моля о пощаде, Фидель, повернувшись к пассажирам, заявил: «Вот что бывает с людьми за помощь партизанам». Двое Тангерус удерживали вырывавшегося Кэллана, когда Фидель бросил спичку в автобус. Кэллан видел глаза водителя, слышал его крики, смотрел, как извивается и корчится в пламени тело человека. От этого запаха он уже никогда потом не мог избавиться. Даже сейчас, сидя в баре Пуэрто Валларта, Кэллан чувствовал запах горящей плоти. И весь скотч в мире не мог заглушить его. В тот вечер Кэллан, напившись в хлам, подумывал, а может взять свой старый пистолет 22-го калибра и выпустить обойму в морду Фиделя? Но решил, что еще не готов совершить самоубийство, и вместо этого стал укладывать вещи. Один из родезийцев остановил его. «На своих ногах тебе отсюда не уйти. Тебя пристрелят, не успеешь ты и километр отшагать». «Парень прав, мне не уйти». «Ничего ты не сможешь поделать», — продолжил родезиец. «Это красный туман». «Что еще за красный туман?» — удивился Кэллан. Странно взглянув на него, парень пожал плечами. «Ну, если ты не знаешь». «Что за красный туман?» — спросил Кэллан у Сола, когда тот в следующий раз приехал в Лос-Тангас с целью вправить Кэллану совсем уж пошатнувшиеся мозги. Теперь чертов Ирлашка только и делал, что сидел в бараке, ведя задушевные разговоры с Джонни Уокером. «Где ты услышал про красный туман?» «Да какая разница?» «Так вот забудь, что ты это слышал». «Пошел ты к ростокой матери, Сол!» — взбеленился Кэллан. «Я участвую в деле, и я желаю знать, что это за дело!» «Ничего ты не желаешь», — подумал Скеки. «Но даже если и желаешь, то сказать тебе я не могу». «Красный туман» было кодовое название для координации десятков операций по нейтрализации движений мятежников в Латинской Америке. По сути, та же программа «Феникс», только для Южной и Центральной Америки. Отдельные отряды чаще всего даже не подозревали, что их операции координируются как составные «Красного тумана». Но именно Скеки в качестве посыльного Джона Хоббса следил, чтобы они делились разведданными, денежные фонды распределялись между всеми, намеченные мишени уничтожались, и никто при этом не путался у других под ногами. Работенка непростая, но Скеки был идеальным исполнителем. Зеленый берет, орудие ЦРУ, гангстер мафии, Сол, случалось, исчезал из армии в командировку и работал на побегушках у Хоббса. А побегать ему приходилось. В Красный Туман входили сотни военных организаций, их спонсоры — наркобароны, около 1000 армейских офицеров, несколько тысяч полицейских, десятки отдельных разведагентств и полицейских подразделений, и церковь. Сол Скеки числился мальтийским рыцарем и членом Опус Деи, антикоммунистической тайной организации епископов крайне правого толка, куда входили священники и преданные миряне вроде Сола. Католическая секта Опус Деи основана в 1928 году испанским священником Хосе Марии Эскрива де Балагер. В римско-католической церкви тоже шла война. Ее консервативное руководство в Ватикане воевало с теологами освобождения, священниками и епископами левого толка, часто марксистами, работающими в Третьем мире, за душу самой матери церкви. Мальтийские рыцари и Опус Деи работали в тесном сотрудничестве с полицией, сторонниками правых, армейскими офицерами и даже при необходимости с наркокартелями. Кровь лилась, точно вино при причастии. В основном их деятельность оплачивалась прямо или косвенно американскими долларами. Впрямую из фондов американской помощи военным силам страны, чьи офицеры составляли костяк отрядов смерти, косвенно тем, что американцы покупали наркотики, доллары от которых текли в картели, спонсирующие эти отряды. Миллиарды долларов как помощь экономике и миллиарды за наркотики. В Сальвадоре отряды смерти убивали левых политиков и профсоюзных деятелей. В 1989 году в кампусе Университета Центральной Америки в Сан-Сальвадоре были застрелены из снайперских винтовок 6 священников и иезуитов, горничная и ее маленькая дочка. В том же году правительство США послало полмиллиарда долларов в помощь сальвадорскому правительству. К концу 80-х было уничтожено приблизительно 75 тысяч людей. Гватемала эту цифру удвоила. В долгой войне против марксистских мятежников погибло больше 150 тысяч, и еще 40 тысяч навсегда сгинули без вести. Бездомных ребятишек расстреливали прямо на улицах, убивали студентов колледжей, отрубили голову американцу-владельцу отеля, университетского профессора зарезали ножом в вестибюле учебного корпуса, американскую монашенку, изнасиловав, убили и выбросили на улицу. И все это время американские солдаты проводили тренировки, давали советы и обеспечивали снаряжением, включая вертолеты, на которых киллеры летали на убийство. К концу 80-х президенту Джорджу Бушу так опротивила эта кровавая бойня, что он, наконец, прекратил поставку денег и оружия для гватемальских военных. Повсюду в Латинской Америке творилось одно и то же — затяжная война между имущими и неимущими, между правыми и марксистами, а либералы метались между ними точно зайцы в свете фар. И красный туман расползался всюду. Джон Хоббс осуществлял надзор над операциями, а повседневная координация лежала на Соле Скеки. Он держал связь с офицерами, обученными в школе Америк в Форте Беннинг, штат Джорджия, обеспечивал тренировки, технические консультации, поставку оружия, разведку, пересылал наемников вооруженным силам Латинской Америки. Одним из таких наемников и был Шон Кэллен. Совсем парень опустился, — думал Скеки, глядя на Кэллена. Тощие, волосы грязные, кожа пожелтела от непрерывных пьянок. Не похож, короче, на образец идеального солдата. Но внешность обманчива. При всех его недостатках Кэллен все равно талант. А с талантами всегда трудно приходится, так что... — Я тебя переведу из Лас-Тангас, — сказал Скеки. — Ладно, у меня для тебя другая работа. — И уж точно, работой он меня завалил, — вспоминает Кэллен. Луис Карлос Галан, кандидат в президенты от либеральной партии, на много очков обогнавший своих противников, был сброшен со счетов летом 89-го года, застрелен на предвыборном митинге в окрестностях Боготы. Бернардо Харамильо Оса, лидер левого движения «Патриотический союз», был убит следующей весной, когда выходил из самолета в аэропорте Боготы. Через пару недель пристрелили Карлоса Писсаро, кандидата от группы движения 19 апреля. После этого в Колумбии для Шона Кэллен стало слишком жарко. Но в Гватемале нет. И в Гондурасе тоже, и в Сальвадоре. Скеки передвигал Шона, будто шахматного коня, используя Кэллана для сбрасывания с доски других фигур. Гвадалупа, Салседо, Гектора, Аквелли, Карлоса, Толедо и еще десятка других. Кэллан уже начал забывать имена. Может, он и не знал конкретно, что такое красный туман, но слишком хорошо понял, чем он стал для него. Кровь, красная мгла, застящая ему мозг и глаза так плотно, что он уже и видеть ничего больше не мог. Потом Скеки перебросил его в Мексику. «Зачем?» — спросил Кэллан. «Уберем тебя из игры ненадолго», — ответил Скеки. «Поможешь обеспечить защиту кое-для кого. Помнишь братьев Баррера?» Интересно, как он мог забыть? Ведь со сделки кокаин за оружие и закрутилась вся эта хренотень в 1985-м. После нее Джимми Персик рассорился с Большим Поле, и его собственная жизнь пошла выписывать такие странные загогулины. Да, конечно же, Кэллан помнит их. И что с ними? Они наши друзья. Наши друзья, — подумал Кэллан. Так мафиози называют других мафиози в разговорах между собой. Но я же не гангстер. И эта парочка мексиканцев-наркодилеров тоже. Так какого ж черта? Они хорошие люди, — объяснял Скеки. Они дают деньги на наше дело. Ну, конечно, и это, разумеется, превращает их в ангелов, — подумал Кэллан, но в Мексику поехал. Потому что а что еще ему оставалось делать? И теперь он сидит тут в баре на празднике в честь Дня мертвых. Решил опрокинуть пару стаканчиков, ведь в святой день все убитые в безопасном месте и вряд ли оттуда выскочат. А даже если появятся какие, — думает Кэллан, — то лучше мне быть немного пьяным, чем трезвым, как стеклышко. Кэллан залпом допивает остатки виски и тут видит, как лопается огромный аквариум, из него потоком изливается вода, а двое парней валятся, сложившись пополам. Так падают убитые. Кэллан плашмя бросается с барного табурета на пол, выхватывая свой 22-калиберный. Не меньше 40 федералец в черных униформах ворвались в парадную дверь, поля с бедра из винтовок М-16. Пули вонзаются в стены пещер, сделанные под камень, и очень даже здорово мелькает у Кэллана, что камни фальшивые. Пули застревают в стенах, они рикошетят в толпу. Тут один федерале отстегивает с наплечного ремня гранату. «Ложись!» — вопит Кэллан, как будто кто-то может услышать или понять его, и выпускает пару зарядов в голову федерале. Тот обрушивается на пол, не успев выдернуть чеку, а граната, не причинив никому вреда, падает рядом с ним. Но другой федерале тоже хватается за гранату, и она, приземлившись у края танцпола, взрывается, словно фейерверк на празднике, и несколько гостей падает, вопя от боли, осколки исполосовали им ноги. Теперь люди стоят по щиколотку в кровавой воде, в ней снуют рыбки, и Кэллан чувствует, как что-то тычется ему в ногу. Но это не пуля, это рыба-еж, очень красивая, отливающая ярко-синим под светом ламп, и он на мгновение забывается, наблюдая за рыбкой. А в Ля-Сирене сейчас уже ад кромешный. Истерично вопят и плачут посетители, стараясь пробиться к выходу, но выхода нет, потому что дверь блокировали федералис. Кэллан радуется, что немножко пьян. Он на алкогольном автопилоте ирландца-киллера. Голова у него работает ясно, он уже просчитал, что ввалившиеся стрелки вовсе никакие не федералис. Это не полицейский рейд, это атака убийц. Если даже эти парни и копы, то они не на службе, а так подрабатывают на предстоящие праздники. Еще Кэллан быстро соображает, что через парадную дверь выйти не удастся никому. Однако есть же и черный ход, и он, пригибаясь, ползет в воде в глубину клуба. Адану жизнь спасла стена воды. Вода обрушилась на него, сшибла со стула, сбросив на пол, и первые залпы пуль и осколки пролетели над головой. Он начал было приподниматься, но тут же инстинкт взял верх, он услышал свист пули и снова упал на пол. Адан смотрит, как пули кромсают дорогой коралл, стеклянная стена аквариума перед ним разбита вдребезги. Он подпрыгивает, когда рядом с ним, извиваясь, проплывает ополоумевшая мурена, оглядывается на другую стену, там позади водопада крутится, стараясь напялить брюки Фабиан Мартинес. Одна из немок блондинок, сидящая на каменной полке, занимается тем же, а Рауль со штанами, спущенными на щиколотки, вовсю поливает длинными очередями через водопад. Лже-федералы сквозь водопад рассмотреть ничего не могут. И это спасает Рауля, который палит безнаказанно, пока у него не кончаются патроны, после чего он бросает оружие и, наклонившись, натягивает штаны. Хватает Фабиана за плечо и зовет: «Пошли давай, пора выбираться отсюда». потому что федералис уже проталкиваются сквозь толпу, разыскивая братьев Баррера. Адан видит, что они приближаются, и начинает пробираться к черному ходу, поскальзываясь, падая, снова поднимаясь. И когда он поднимается в очередной раз, федерали, ухмыляясь, целят из винтовки прямо ему в лицо. Адан успел попрощаться с жизнью, только вдруг ухмылка федерали тонет в всплеске крови, а Адана кто-то хватает за запястье и пригибает к низу. Он оказывается в воде на полу, лицом к лицу с каким-то янки. Тот кричит: «Ложись же, болван!» Кэллан открывает пальбу по приближающимся федерали с короткими точными выстрелами. «Бенц-бенц! Бенц-бенц!» Сшибает их точно плавающих уточек в тире в лунопарке. Адан опускает глаза на мертвого федерали, с ужасом глядя, как крабы уже подбираются на пир к зияющей дыре, образовавшейся на месте лица копа. Кэллан ползет вперед, забирает пару гранат у парня, которого только что отправил к виновникам сегодняшнего торжества, быстро перезаряжает пистолет, ползком возвращается обратно, хватает Адана и, отстреливаясь, толкает его свободной рукой к черному ходу. «Брат!» — вопит Адан. «Я должен найти своего брата!» «Пригнись!» — орет Кэллан. Новый залп в их сторону. Адан валится на пол, пуля ужалила его в правую голень, и он растянулся в воде лицом вниз и лежит, глядя на собственную кровь, плывущую мимо его носа. Теперь он, похоже, и двигаться не может. Мозг приказывает: «Поднимайся!» Но у него вдруг куда-то подевались все силы. Он так устал, что даже пошевелиться не может. Кэллан, присев на корточки, взваливает Адана на плечо и, шатаясь, продвигается к двери с табличкой «Банус» — туалетной комнаты. Он уже почти дошел, когда Рауль освобождает его от ноши. «Я понесу его», — говорит Рауль. Он появляется с Фабианом. Кэллан кивает. Охранник Барреры прикрывает их с тыла, посылая пули назад в хаос клуба. Кэллан распахивает ногой дверь и оказывается в относительной тишине небольшого коридорчика. Направо дверь с табличкой «Сиренос» с маленьким силуэтом русалки. Дверь налево помечена «Посейдонос», и на ней силуэт мужчины с длинными вьющимися волосами и бородой. Прямо перед ними надпись «Солида» — выход. И Рауль устремляется прямиком туда. Кэллан кричит во всю мощь «Нет!» и оттаскивает его за шиворот. И очень вовремя, потому что в открытую дверь тут же, как Кэллан и боялся, полетели пули. Если у кого-то нашлись люди и время, чтобы организовать такой налет, то уж, конечно, он позаботился и поставил нескольких стрелков и снаружи, у черного хода. И поэтому Кэллан толкает Рауля в дверь «Посейдонос». Охранник Рауля, пятясь задом, валивается следом. Кэллан срывает чеку на гранате и швыряет ее в заднюю дверь. Это отобьет охоту караулить за ней или входить. Потом Шон влетает в мужской туалет и захлопывает за собой дверь. Слышит, как с глухим басовым грохотом взрывается граната. Рауль усаживает Адана на унитаз, а его стрелок охраняет дверь, пока Кэллан осматривает рану Адана. Пуля прошла на вылет, но определить, задета ли кость, невозможно. А может, задета бедренная артерия? Тогда Адан истечет кровью и умрет, прежде чем они успеют найти доктора. А печальная правда в том, что им негде взять этого доктора. Во всяком случае, пока атакующие не уберутся из клуба, они в ловушке. «Дьявольщина!» — мелькает у Кэллана. «Почему-то я всегда так и знал, что подохну в сортире». Он озирается? Нет, окон нет, как полагалось бы в американском туалете. Но зато прямо над ним световой люк в виде иллюминатора. Иллюминатор в мужском туалете? Это еще одна деталь подводного стиля Рауля. Мне хочется, чтобы туалеты походили на кабину океанского лайнера, перевернувшегося на бок. Объяснял он проект Адану, отстаивая иллюминатор. Ну, понимаешь, вроде как корабль затонул. Только этого человеку и не хватает, — подумал Кэллан, — если он нахлебался маргариты и зашел пописать морской болезни. Интересно, сколько же студентиков вваливалось сюда в относительно приличном состоянии, а потом их выворачивало наизнанку, как только они кренились на бок. Но долго на этом Кэллан сосредоточиваться не стал, потому что хренов иллюминатор над ним, ведь это выход. Он вскарабкался на раковину, открыл люк, подпрыгнул, зацепился и, подтянувшись, вылез. Он оказался на крыше. Воздух тут солоноватый и теплый. Кэллан сует голову в люк и говорит: «Давайте живо, вперед!» Первым к нему присоединяется Фабиан, потом Рауль поднимает Адана, и Кэллан с Фабианом втаскивают его на крышу. Рауль с огромным трудом протискивается через небольшое отверстие, но все-таки ему это удается, и как раз вовремя. Федерали с ногами вышибают дверь и поливают комнату дождем пуль. Потом врываются, рассчитывая найти трупы и визжащих, корчащихся раненых, но ничего не видят и растерянно озираются, пока один из них не поднимает глаза. Он видит открытый люк и все понимает. Последнее, что он рассмотрел в своей жизни, — рука Келла, набросающая гранату. Люк захлопывается, и теперь тут и вправду есть мертвые и визжащие, и корчащиеся раненые в мужском туалете для сирены. Келлан идет по крыше к дальней стороне здания. Теперь черный ход охраняет только один федерале, и Келлан снимает его двумя короткими выстрелами в затылок. Они с Раулем осторожно опускают Адана на руки подхватывающего снизу Фабиана и поспешно уходят переулком. Рауль несет Адана, взвалив на плечо к глухой улочке. Там Келлан выстрелом выбивает окно Форда Эксплорера, отпирает дверцу и за несколько секунд, соединив проводки, включает зажигание. Через 10 минут они уже в приемном покое госпиталя Девы Марии Гваделупской, где регистраторши и медсестры, услышав имя Барреры, обходятся без всяких вопросов. Адану повезло. Бедренную кость зацепила, но она не сломана. А артерия не задета. Из руки Рауля берут кровь, другой он держит телефон, и через несколько минут одни его сикарии усмчатся к госпиталю, а другие прочесывают квартал рядом с Ля Сиреной, на случай, если кто из парней Гуэра замешкался. Но никого не находят. Только сообщают, что 10 федералей убиты или ранены, и мертвы 6 посетителей. Добраться до братьев Баррера киллера Мендеса не удалось. Благодаря Шону Келлану. «Все, что ты пожелаешь», — говорит ему Адан. «В этот день мертвых тебе стоит только попросить. Все, что ты пожелаешь в этом мире». Девушка-подросток печет для Дона Мигеля особый пан де муэрто, хлеб мертвых. Традиционные сладкие булочки — одна с сюрпризом внутри. Угощение, которое, как она знает, Дон Мигель Анхель Баррера очень любит и предвкушается особым удовольствием. А так как того, кому попадется булочка с сюрпризом, ждет удача, одну она печет отдельно, специально для Дона Мигеля, чтобы сюрприз достался ему наверняка. Она хочет, чтобы все его радовало в этот необыкновенный вечер, а потому наряжается особенно тщательно в простое, но элегантное черное платье, черные чулки и туфли на каблуке. Не торопясь накладывает макияж, тушь погуще, расчесывает длинные черные волосы, пока они не заблестят, оглядывает себя в зеркале, и то, что видит, ей нравится. Кожа у нее гладкая, бледная, темные глаза ярко выделяются на лице, волосы плавной волной падают на плечи. Она идет на кухню и кладет специальные пан де муэрто на серебряный поднос, рядом ставит свечи, зажигает их и направляется в его камеру-столовую. «Дон Мигель — настоящий король», — думает она, в темно-бордовой домашней куртке поверх шелковой пижамы. Племянники Дона Мигеля позаботились, чтобы у их дяди были все удовольствия, какие только он может представить, чтобы скрасить его существование в тюрьме. Красивая одежда, вкусная еда, хорошее вино. Ну и она. Люди шепчутся, что Адан Баррера потому так заботится о дяде, что ему удобнее, чтобы старик подольше задержался в тюрьме и не вмешивался в руководство Пасадор Баррера. А злые языки даже треплют, что это сам Адан и засадил родного дядю в тюрьму. Ради того, чтобы заправлять всем самому. Девушка не знает, есть ли хоть доля правды во всех этих сплетнях, да ей все равно. Она знает одно. Адан Баррера спас ее от грозящих мучений в борделе Мехико, выбрав подругой для своего дяди. Говорят, что она похожа на ту, что когда-то любил Дон Мигель. Ну, значит, мне повезло, думает она. Требования Дона Мигеля совсем не обременительны. Она готовит для него, стирает, удовлетворяет его мужские потребности. Правда, иногда он поколачивает ее, но совсем не часто и не так жестоко, как ее родной отец, и секса требует не так уж часто. Дон Мигель бьет ее, потом трахает. И если не может удержать свой флот то твердым, то злится и опять бьет, пока все не получится. У других, случается, жизнь складывается и похуже, думает она. И платит ей Адан щедро, но не так щедро, как... Она побыстрее выкидывает эту мысль из головы и подает Дону Мигелю пан де муэрто. Руки у нее трясутся. Тио это замечает. Ее маленькие ручки дрожат, когда она ставит поднос на стол. А когда он заглядывает девушке в глаза, они влажны, она того гляди расплачется. Это что же, она грустит? — спрашивает он себя. — Или боится? И пока он пристально смотрит на нее, девушка опускает глаза на пан де Муэрто, потом снова поднимает на него, и тут он догадывается обо всем. — Какая красивая! — говорит Тио, глядя на сладкую булочку. — Спасибо, — отвечает девушка чуть слышно. В ее голосе Тио уловил нерешительность, будто она колеблется. — Садись, пожалуйста, — приглашает Дон Мигель, вставая и отодвигая стул для нее. Девушка присаживается, вцепляясь руками в края стула. — Пожалуйста, попробуй. Тио садится тоже. — Нет-нет, булочка для вас. — Я прошу. — Я не могу. — Я настаиваю. Это уже приказ. Ослушаться она не может. Отломив кусочек, она подносит хлеб к губам. Во всяком случае, пытается поднести. Рука у нее дрожит, так что она с трудом находит рот, и слезы, хотя она изо всех сил старается, все-таки наворачиваются ей на глаза, проливаются, и по щекам ползут черные потеки. Она вскидывает на него глаза и хлюпает носом. «Я не могу». «Однако мне ты бы ее скормила». Девушка шмыгает, но из носа у нее все равно течет. Тио протягивает ей льняную салфетку. «Вытри нос», — распоряжается он. Та послушно вытирает. «А теперь, — говорит он, — ты должна съесть булочку, которую испекла для меня». «Ну, пожалуйста», — вырывается у нее. «А мои племянники, интересно, уже мертвы?» — гадает Тио. «Гуэро не посмел бы пытаться убить меня, если бы Адан, а уж тем более Рауль, были живы-здоровы. Так что они либо уже мертвы, либо скоро умрут. А может, у Гуэро и с ними сорвалось?» «Будем надеяться», — думает он, и делает себе мысленную пометку, «связаться при первой же возможности с племянниками, как только будет завершено это тристе, пустяковое дельце». «Мендес заплатил тебе кучу денег, верно?» — спрашивает Мигель Анхель девушку. «Новую жизнь для тебя устроил, для всей твоей семьи?» Так кивает. «У тебя ведь есть младшие сестры?» — спрашивает Тио. И твой пьяница-отец бьет и мучает их. А с деньгами Мендеса ты могла бы вызволить их, купить им дом? Да. Я все понимаю. Девушка с надеждой смотрит на него. «Ешь», — бросает он. «Это легкая смерть. Я знаю, ты бы не хотела, чтобы я умирал медленно и в мучениях». Она задерживает кусок у рта, ее колотит дрожь, крошки липнут к ярко-красной помаде, крупные тяжелые слезы падают на булочку, портя сахарную глазурь, которой она так старательно ее обмазывала. «Ешь». Девушка откусывает, но проглотить не может. Тио наливает бокал красного вина и всовывает ей в руку. Она отхлебывает, и это вроде как помогает. Она запивает хлеб вином, еще один кусочек, еще глоток вина. Дон Мигель, перегнувшись через стол, гладит ей волосы тыльной стороной ладони и тихонько бормочет: «Я понимаю, понимаю», другой рукой поднося остатки булки к ее губам. Она открывает рот, запивает последний кусок. И тут стряхнин действует, голова запрокидывается назад, глаза широко распахиваются, и предсмертный хрип влажно булькает между приоткрытыми губами. Тело ее Тио приказывает выбросить за ограду собакам.